продолжении темы семьи и здоровья я приглашаю к выступлению члена Высшего координационного совета Общероссийского общественного движения «Русский союз за здоровое развитие детей» Семиёшкина Дмитрия Анатольевича. Очень приятно выступать после такого человека, как Жданов Владимир Георгиевич, потому что мы в своей работе используем его труды, его наработки, такие же, как Федора Григорьевича Углова и Шичко Андрея Геннадьевича. Наша группа работает уже, в этом году будет 12 лет, основной организации «Трезвая Орловщина», в зале тоже Антон Никитин присутствует, председатель этой организации. Наша работа направлена на создание трезвого образа жизни, трезвого мышления у молодежи, подрастающего поколения, как основы воспитания человека. Предыдущие 3 или 4 оратора все сказали про трезвость, я поддерживаю, очень приятно. Алкоголизация и наркотизация нашего населения – это один из мощных способов ведения гибридной войны против нашего народа. Следующий слайд. Он направлен на подрыв генетики рода, ослабление и уничтожение здоровья всего народа. Вообще, сама система образования и воспитания подрастающего поколения – это наивысшие приоритеты управления обществом. И сюда на первое место входит мировоззрение, как система взглядов нравственных ориентиров у нашей молодежи. И здесь предыдущий министр образования России сказал, что недостатком советской системы образования было то, что она пыталась воспитать человека-творца. А наша основная задача состоит в том, чтобы воспитать квалифицированного потребителя, способного пользоваться творчеством других. И, надо сказать, с этой своей задачей они успешно справлялись на протяжении 30 лет. Сюда же у нас относится переписывание учебников истории, изменение исторических фактов, исторических событий, оценок деятельности исторических лидеров. Это то, что мы видим по отношению к нашему Иосифу Виссарионовичу Сталину. Основная задача – порвать связь между новыми поколениями и героическим прошлым наших предков. И следующее немаловажное воспитание, к воспитательной функции относится идеологический приоритет. Это идеи, смыслы и мечты, к которым стремится и по которым развивается все общество. И здесь, на мой взгляд, наряду с основной идеей сохранения и укрепления наших традиционных ценностей могла бы заключаться идея воспитания и развития наших детей в максимальном раскрытии их генетического и творческого потенциала. Следующий слайд. И основной вопрос, который стоит перед системой образования, это в принципе, кто такой человек. Основной ответ в учебнике обществознания дан – это биосоциальное существо. Но, как мы знаем, обезьяны, многие у нас тоже биосоциальные существа. Поэтому человек – это прежде всего тип психической деятельности, на основании которого он принимает решения и ведет свою жизнедеятельность. Следующий слайд. Так вот, у человека нормально есть инстинкты, врожденные рефлексы. Есть программы, привычки, стереотипы поведения, которые он впитывает из социума. Есть собственный интеллект и разум, есть интуиция. Так вот, если поведение человека подчинено инстинктам и рефлексам, то его психика ничем не отличается от животного. И, к сожалению, наверное, в массовой статистике это наиболее встречающий сейчас тип. По своей сути, агрессивный, паразитический, ему никто ничего не должен, ему все, наоборот, всем обязаны, он сам никому ничего не должен. Если поведение человека подчинено тем привычкам и автоматизмам, программам, которые в него внедрили, то по своей сути он является биороботом или запрограммированным автоматом. Далее, человек может проявлять свои корыстные своеволия, действующие для достижения самоудовлетворенности по принципу «что хочу, то и врачу». Здесь нет разницы между добром и злом. По сути, он проявляет свой демонизм, демонический строй психики. Есть сила воли, инстинкты и эмоции под контролем. Может вырабатывать новые способы поведения. Совесть и интуиция не развиты. Требует безоговорочного подчинения себе, подавляя других. И самый высший тип строя психики – это человек. Разумный, находится в ладу с собой, с природой, космосом, высшим промыслом, ясно осознавая цель своей жизни. Интуиция и совесть различают, где истина, где ложь. Воля управляет инстинктами и эмоциями, действует на благо общества. Следующий слайд. Наши классики от педагогики Макаренко и Ушинский говорили кратко: человек – это тот, который живет по совести. Если нам удастся воспитать поколение таких людей, то, в принципе, многие проблемы нашей жизни уйдут сами собой. Следующий слайд. Сейчас мы рассмотрим то, что происходит у нас в школах. С основного базового фактора – это здоровье наших детей. Здесь дан график по здоровью. По данным научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, с 1 по 10, по 11 класс. Мы видим, если в первый класс у нас приходят еще абсолютно здоровые дети, 4,3%, то к окончанию 11 класса таких детей не остается вовсе. Количество хронических заболеваний увеличится в 5-6 раз. Многие дети имеют по 2-3 диагноза. Следующий слайд. Вот основная фотография, на которой видно, что происходит с детьми в учебном процессе. Многие врачи, посмотрев на эту фотографию, увидели в ней свою патологию, своей специализации. Следующий слайд. Еще в советское время, 70-80-е годы, группа советских ученых, работающих в НИИ медицинских проблем Северо-Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР во главе с Владимиром Филипповичем Базарным, нашим великим доктором, врачом-хирургом, педагогом-новатором, со своими коллегами на научной основе проанализировали все проблемы, которые подрывают здоровье детей в учебном процессе, и предложили впервые в мире систему комплексного гармоничного воспитания ребенка в учебном процессе. Следующий слайд. Основные факторы, подрывающие здоровье детей, их на самом деле очень много, поэтому я просто перечислю основные. Первый и самый основной – дети во время учебных занятий вынуждены долго сидеть. И вот здесь я подчеркну, развитие органов чувств и работы генома человека напрямую зависит от своевременного установления и укоренения телесной вертикали. Систематическое пребывание тела в бездвижности формируется костно-закрепощенный динамический стереотип. Происходит подавление врожденной потребности к движению и любым другим волевым усилиям. В массовой статистике появляются дети-овощи. Ну, воля человеку, она ой как нужна. Режим сокольного тела с опущенной к низу головой происходит угнетение активности генома. Нейромышечные напряжения сопровождают весь учебный процесс. Происходит, по сути, энергетическое выгорание детей. Пятое, я хотел бы на этом заострить внимание. Бесполое, то есть смешанное обучение мальчиков и девочек по единому календарному возрасту тоже является большой проблемой. По статистике, дети болеют примерно в 4 раза чаще, чем при раздельном. Более того, девочки старше на начальных этапах обучения, чем мальчики на 1,5-2 года генетически. Далее, длительное пребывание детей в закрытых помещениях и воздействие жестких форм излучения. Здесь электромагнитное излучение и большое количество сейчас компьютеры, планшеты, мобильные телефоны. Основные виды патологии – это болезни костно-мышечного аппарата, это сколиоз, плоскостопие. По разным регионам до 90% детей имеют это заболевание. Репродуктивная система. Здесь следующий слайд. При длительном сидении за партой у девочек происходит сужение родового пути. Проблемы с родами возникают впоследствии у 850 женщин из 1000. Также постоянное пребывание в бездвижности влияет на сперматогенез мальчиков. У нас в России около 3 миллионов бесплодных браков. Следующий слайд. Состояние здоровья детей в основном зависит от образа жизни, ну это усредненные цифры, где-то 50%. От состояния окружающей среды питания 25%, генетические факторы 15%, деятельность службы здравоохранения 10%. Большую часть времени дети проводят у нас в образовательных организациях, это 70%. Следующий слайд. Базарным, его коллегами и учениками была предложена система, которая профилактирует основные факторы, негативно влияющие на здоровье детей. Здесь мы видим к основным, я перечислю основные из них, их более 40. Во-первых, это разномерная мебель, отрегулированная по росту детей. Так называемая конторка базарного. Дети проводят значительную часть времени в режиме телесной вертикали. С наклонной поверхностью конторка. То же самое парта с наклонной поверхностью. Далее. Под ногами у детей находится массажный коврик. Происходит профилактирование плоскостопия, а также благоприятное воздействие на иммунную систему. Потому что на стопе находится у нас проекция всех внутренних органов. Ну, то же самое на кисти рук, поэтому вот у мальчика там есть такие мячики массажные, потому что дети во время урока постоянно что-то крутят, ломают, либо это ручка, линейка, стиралка. Следующий слайд. Следующий. Также основной элемент системы базарного – это зрительно-вестибулярный тренажер для улучшения зрения. По статистике дети не только ухудшают зрение, но и снимают очки. Во время урока они проводят несколько раз гимнастику для глаз. Следующий слайд. Значит, такой класс в этом году нам удалось открыть в 38-й школе города Орла. Помогли депутаты, предпринимательское сообщество, эти люди даже есть сегодня в зале, и родители. Следующий слайд. Здесь мы видим, дети занимаются со зрительным тренажером, используются не только глаза, но и руки, и все тело. Далее. Также по углам класса есть светодиодные огни, они попеременно загораются, дети на них реагируют. Следующее. Дальше мы выходим из узкоформатного книжного пространства. Весь дидактический материал, насколько можно, развешивается по периметру класса. Здесь и сенсорные кресты, и экологические панно. Углы, которые негативно влияют на зрительный сканер, либо сглаживаются фотообоями, либо природоподобными какими-то макетами. Далее. Мешочки с гречкой для улучшения осанки на голову. Дальше. Шведская стенка. Дети могут повисеть, улучшается кровоснабжение, растягивается позвоночник. Далее. Тоже один из основных элементов при системе базарном в школу возвращается перьевая ручка. Каллиграфичность и разборчивость письма, ненапряженность кисти. Далее. Шариковая ручка очень негативно влияет на здоровье ребенка. Постоянное нажатие на шарик, происходит напряжение оси, кисть, плечо, все тело. Безобразный почерк у многих детей, все мы знаем, все мы родители. Далее. И вот, скажем так, краеугольный камень всей системы. Очень часто общаемся с директорами школ, с учителями. Почему-то многие женщины, я не знаю, может быть, это бессознательно происходит, препятствуют именно параллельно раздельным обучением мальчиков и девочек. Давайте мы посмотрим видеосюжет. Мы вместе с тем и одинаковые, и разные. И в этой ситуации мы прекрасно знаем, что мозг мальчиков работает не совсем так, как работает мозг девочки, и наоборот. И эти все особенности, в том числе и мозговую деятельность, надо учитывать на уроке. И легче это учитывать, конечно, в классах раздельного обучения. Потому что ничего не отвлекает, во-первых, от образовательной деятельности, от учебного процесса. Помимо этого, ну вот девочки мне, наверное, не дадут соврать, когда учитель в смешанном классе вызывает и задает какой-то вопрос девочке, то она думает не только о том, какой вопрос задал учитель. Ее очень волнует, даже, может быть, первостепенная очередь, как на ее ответ среагируют мальчики. Не будет ли она выглядеть смешной? То есть это все мешает сосредоточиться на том вопросе, который задал учитель. Как минимум в начальных классах мальчиков и девочек надо обучать раздельно. Девочки опережают мальчиков в развитии на 1,5-2 года. Мальчиш, когда учитель идет на урок в класс мальчиков, он готовится совершенно по другой программе, потому что мальчишкам не нужен алгоритм, а им постоянно надо подкидывать материал, девчонки всегда шагают по одному алгоритму. И если их с этого пути сбить, то мысли все будут в другом направлении. Смешанные классы – замечательные дети, такие же умные, способные. Но сам учебный процесс, он становился однообразием. Постаралась сделать по-другому, но классы мальчиков, классы девочек – различные подходы, различные методики, различная психология, различные всякие маленькие учительские уловочки. Мне больше нравится учиться с мальчиками, потому что они все друг друга понимают, и с ними легче играть. У девочек другое мнение. Нет. И мы бы спорили, если бы они бы учились у нас. Мне нравится класс девочек, потому что все спокойно. Девочки не ругаются, а мальчики ругаются. Здесь не нужно стесняться, чтобы что-нибудь спросить, там, сказать. Там. Мне нравится класс, где только девочки, потому что мальчики обычно балуются, там, шумят, дергают девочек за косы. Я раньше училась с мальчиками, но мне больше нравится учиться с девочками, потому что я начинаю лучше учиться, и никто не будет коверкать мое имя и фамилию. Мне кажется, что лучше учиться с девочками, потому что ты не отвлекаешься на мальчиков и сосредотачиваешься на учебе. Параллельное обучение между мальчиками и девочками для самого обучения лучше. И, как ни парадоксально, когда вручаешь аттестаты уже 11-классникам, вдруг оказывается и замечаешь, что мальчики в раздельных классах, они выше. На 3, 4, 5 сантиметров, а может быть даже и больше. Это не только наш результат, это и другие школы, которые занимаются раздельным обучением. Мы не знаем, как это объяснить, но они выше. Мальчикам требуется в 5 раз больше активности, чем девочкам. Если мальчик не будет двигаться, гормональный фон у него приближается к женскому началу. Следующий слайд. И здесь я прямую речь Владимира Михайловича Базарного зачитаю. Мальчиков изъяли из семейно-родового воспитания и поместили в общие классы с девочками под присмотр женщин. Детей смешали по календарному возрасту, хотя девочки оказались намного более зрелыми по генетическому и духовному возрасту. Это дало им возможность устойчиво занять нишу лидерства. В этих условиях мальчики оказались в эмоциональной и психологической зависимости. И это произошло на ранних стадиях становления у них мужских начал. В этом возрасте мальчики еще активно ищут одобряемые модели своего поведения. И здесь для них как раз уготована настоящая психогенетическая ловушка. Учителя в основном женщины, девочки старше по генетическому возрасту, но ни те, ни другие не несут себе необходимых для мальчика мужских моделей поведения. При этом те и другие прочно занимают главную ролевую позицию и навязывают мальчикам свое сугубо женское эмоциональное воззрение на мир смыслов и ценностей жизни. Следующий слайд. График роста, динамика роста учащихся. Зеленая – это при применении здоровьесберегающих технологий Базарного. Дети растут постоянно. Красная – при обычном образовательном процессе. Дети в основном растут только на каникулах, в основном летних. Далее. Система Базарного гарантированно дает улучшение по здоровью детей и успеваемости. Дальше. Здесь мы неделю назад проводили мероприятие для педагогов, будущих и их наставников в Орловском институте педагогики и психологии. Далее. В этот же день проводили мероприятие по здоровьесберегающим технологиям для учителей начальных классов города Орла. Привлекали Северякова Алексея Анатольевича. Далее. Из всего сказанного можно сделать вывод, что здоровьесберегающая технология Базарного совместно с трудовым, спортивным, эстетическим образованием, куда входит музыка, хореография, народные танцы, хоровое пение, живопись, в сочетании с уроками на природе, создает необходимую творческую среду, в которой каждый ребенок мог бы раскрыться в своем наивысшем потенциале и проявить себя в жизни оптимальным образом. Далее. В условиях огромной скорости развития искусственного интеллекта на первое место выходит освоение детьми владение психологическими практиками, которые позволят человеку быть властным над своим настроением, эмоциями и осознаваемым потоком мыслей, быть властным над согласованностью работы чувств, лексического образного мышления, а также самостоятельно вырабатывать новые знания и навыки по мере необходимости, возникновения в них потребностей. На этом доклад мой окончен. Спасибо за внимание. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться».